Эрик Гранден признал свою вину и согласился все рассказать. Последний допрос поручили провести Грацу. Все же это было его дело, он и должен был его завершить. Ты сказал нам, что уже несколько месяцев знаком с Габером. Когда ты познакомил его с Жоржетой Тома? Задал он свой первый вопрос. Месяца два назад или около того. Мы вместе пообедали в ресторанчике на центральном рынке, ответил Гранден. Когда вы решили убить Элиану Дорес? К этому мы пришли не сразу. Мы виделись не один раз. Габер рассказывал нам о своей работе, о коллегах. Сперва мы придумали само преступление, не имея в виду ничего конкретного. Это была своего рода игра. Мы много смеялись, потому что Жоржетта Тома была очень наивной и наверняка бы сразу попалась. В общем, вот как все это произошло. Однажды я заговорил об Элиане, потому что она дала мне ключ от своей квартиры. Я знал, что у нее водятся деньги. До этого мы некоторое время были любовниками, поэтому я многое про нее знал. Кому первому пришла в голову эта мысль? Всем троим. Каждый добавлял что-то свое. Это все еще была игра. Потом Габер сказал мне, что все может отлично получиться, и было бы непростительной глупостью не воспользоваться этим. Я понял, что это серьезно, и испугался. Я сказал об этом Жоржетте. Она ответила мне: «Послушаем, что он скажет. Нас это ни к чему не обязывает». Однажды мы зашли к нему в квартиру у Аустерлицкого моста. Он показал нам свои револьверы. Сказал, что у него есть один с глушителем. «Никаких проблем у нас не возникнет. Ведь он примет участие в этом деле с противной стороны, он же полицейский. Он сделает все, чтобы оказаться в конторе, когда туда сообщат о случившемся. Да и потом будет все время в курсе того, что там предпринимают». Мысль убить сначала кого-то другого принадлежала ему? Он утверждал, что идеальное преступление – то, которое совершается без всяких на то причин. А потом, если во время расследования нам удастся убрать еще двух свидетелей, один из которых и будет намеченной жертвой, то нам практически ничего не будет угрожать. Он хорошо знал тех, с кем работал. Они будут расследовать лишь первое убийство и свяжут с ним два других. А первое убийство должно быть немотивированным. Значит, Габер с самого начала предполагал совершить три убийства. И это тебя не испугало? Не знаю. Мне это все казалось нереальным. А Жоржетта хотела отказаться. Мы говорили с ней об этом в тот же вечер, вернувшись домой. Я считал, что Габер прав. А потом, раз уж мы решились кого-то убить, число убитых не имело значения. Собственно говоря, я и сейчас так думаю. Хотя были убиты еще и Ривалани, и малышка Сандрина. В ту минуту я не мог знать, кто это будет. И сейчас, когда я говорю вам, что число убитых не имеет значения, для меня это что-то абстрактное. Я не вижу их лиц. Во-первых, я никогда не видел ни Ривалани, ни Кабура, ни эту девушку. Может, поэтому нам с Жоржеттой и казалось, что все это неправда. Когда вы приняли решение осуществить свой план? После того, как узнал, что Элиана едет на юг на съемки. Когда ты об этом узнал? Дня за два до ее отъезда. В тот день, когда нашел у нее чековую книжку. В течение многих дней я следил за ее квартирой. Когда она выходила из дому, я, пользуясь своим ключом, заходил к ней. Я ничего не трогал, не передвигал с места. Я искал чековую книжку. Она никогда не оставляла ее дома. Однажды днем она, должно быть, вышла по какому-то срочному делу и не взяла с собой сумочку. В сумочке находились и ее чековая книжка, и приглашение сняться в фильме в Экс-ан-Провансе. Я вырвал незаполненный чек из середины книжки и бритвой срезал корешок. Во время расследования Габер должен был уничтожить саму книжку, чтобы вы не стали ее изучать. Откуда ты знал, сколько у нее денег в банке? У нее в секретере хранился листок с расчетами. Я не раз его там видел. Она знала счет своим деньгам. На всякий случай я проверил по книжке. Не сняла ли она в последние дни крупную сумму? Когда ты заполнил чек? Это сделал не я, а Жоржетта. Мы провозились с этим целых два вечера. Подделывая подписи Лианы, мы пользовались старой квитанцией службы социального обеспечения, которую я нашел у нее в секретере. Но подпись, имеющаяся в банке, могла отличаться от этой. Тут приходилось рисковать. Я должен был предъявить чек в пятницу утром. Если бы что-то не сработало, мы сразу бы от всего отказались. Габер достал мне водительские права на имя Раиса. Мы заменили фотографию. В банке мне пришлось прождать довольно долго, но в конечном счете они ни к чему не придрались. Каким образом вы узнали, что Элиана Дорес выйдет из Марселя в пятницу именно этим поездом? Габер, сославшись на какое-то дело, попросил список всех, кто забронировал железнодорожные и авиационные билеты в Марселе и в Ницце. Мы думали, что она выйдет из Марселя либо в среду вечером, либо в четверг. Ее контракт кончался в среду. Жоржетта сумела без труда договориться на работе, чтобы изменили сроки ее поездки в Марсель, где она должна была демонстрировать товары фирмы, и поехала туда в это время. Вы должны были заранее предупредить ее, чтобы она взяла билет в то же купе? Нет, о купе речь не шла. Не знаю, почему она выбрала то же купе. Она должна была просто сесть в тот же поезд. Ты полагаешь, она специально взяла билет в то же купе? Когда она выиграла в лотерею, она захотела, чтобы мы отказались от нашего плана. Она забыла, что в пятницу утром я уже успел получить деньги по чеку, а ее телеграмма попала мне в руки лишь в пятницу. Почему она попыталась все остановить? Потому что получила 700 тысяч франков вместо 6 миллионов? Вы не знали, Жоржетта. Выиграя она половину, четвертую или даже десятую часть этой суммы, она бы все равно увидела в этом предостережение, неспосланное ей небом. Она бы все равно захотела все остановить. Она никогда ничего не выигрывала. Ты помнишь текст телеграммы? Да, она написала: «План невозможен, объясню при встрече, Жоржетта». Я решил, что она струсила. Как бы там ни было, телеграмму я получил в пятницу, уже после того, как побывал в банке. Тем не менее, она должна была отправить ее тебе сразу же. Впрочем, мы это можем все проверить. Телеграмма была адресована на кафе «Дюпон Латен». Я иногда оставляю там на хранение всякую всячину. А зашел я туда только в пятницу вечером. Это там вы оставили деньги? И револьвер тоже? Да, в чемодане Габера. Допустим, Жоржетта Тома встревожилась и, полагая, что еще можно что-то изменить, взяла билет в то же купе, что и Элиана Дорес. Вы узнали об этом еще до прихода поезда? Я нет. Но Габер знал. У него были списки забронировавших билеты. Вероятно, она сделала это специально, чтобы ему стало известно, и он испугался. Никто из нас ни в коем случае не должен был подвергаться допросу как свидетель, как сосед по купе. Как ты узнал, что убита была именно она? Когда я приехал к Габеру в 11 часов, мы должны были встретиться у него. Габер только вернулся с Лионского вокзала, где полиция начала расследование. Тот официант, который продал Жоржетте лотерейный билет, был заперт у него в квартире. Он спутал нам все планы. Габер объяснил мне, что теперь в ответе за все будем мы вдвоем. Меня словно обухом по голове ударили. Я больше ничего не соображал. Каким образом Габер привез к себе Трамани? В его распоряжении была машина Жоржетты. Он арестовал его и сказал, что если он будет вести себя разумно, ему, может быть, удастся его спасти. Трамани был жалким типом. Когда вы его убили? После того, как вернулись с улицы Круа-де-Птишан, где мы обналичили выигрыш лотереи. Я не знал, что Габер собирается его убрать. Я считал, что достаточно смерти Жоржетты. У себя в квартире Габер достал револьвер с глушителем. Трамани пересчитывал деньги. Он даже не заметил, что его собираются убить. Мы спрятали тело под кроватью. Ночью, часа в два или три, мы увезли его в машине. И на набережной Ране сбросили в сено. Затем вы убили Элиану Дорес, потому что уже получили по чеку. Но почему вы убили Кабура? Сначала Жан-Лу сказал, что мы будем следовать нашему плану. Он говорил, это чтобы напустить побольше тумана. Затем он признался мне, что ошибся, что возникли кое-какие осложнения. Он заметил, что кто-то слышал, как он уводил с собой Трамани, что кто-то находился в соседнем купе. Да, он думал, что это один из свидетелей, но не знал, кто именно. Он догадался об этом, когда вернулся уже с вами на Лионский вокзал для расследования. Он увидел, что в купе вместо двух чемоданов остался один. Он полагал, что Жоржетта для демонстрации товара взяла с собой два чемодана. Если кто-то успел побывать в этом купе до прихода железнодорожного служащего, то этот кто-то мог видеть и его тоже. Этот кто-то был, конечно, одним из пассажиров купе, раз он забрал свой чемодан. И Кабура убили только лишь по этой причине? Нет. Во время путешествия произошел инцидент, показавшийся Габеру подозрительным. Ссора Жоржетты с Кабуром. Кабур сообщил вам вечером по телефону свой адрес. Габер говорил мне потом, что не хочет рисковать. Он выследил его и убил в спортзале после антракта. А кому принадлежит мысль использовать лифт? Мне. Однажды мне пришлось долго ждать Элиану на лестничной площадке. Я, чтобы подшутить, остановил кабину, в которой она поднималась. Я объяснил Габеру, как это делается. О смерти Ривалани я узнал лишь сегодня утром из газет. И уже вы мне сказали, что он убил еще эту девушку. Когда Габер узнал, что мадам Гаради на самом деле не было в поезде? Он знал это с самого начала. Ведь это он разговаривал с контролерами по телефону. Они помечают галочкой имена пассажиров в своем списке. Около фамилии Гаради галочки не было. Ему просто оставалось промолчать. Допрашивая Гаради, он уже знал, что она лжет. Но она настаивала на том, что была в поезде. И это еще больше запутывало вас. Габер знал также, что ее полка, тем не менее, была занята. Это его не беспокоило? Беспокоило. Его еще много что беспокоило. Глупое поведение Трамани. Слишком много народу видело его в поезде. К тому же Трамани нашел лотерейный билет в кармане у Жоржетты, в пустой коробочке из-под аспирина. Мы потом узнали об этом. Свидетели вспоминали, что Жоржетта в вагоне доставала коробочку из чемодана. Она, верно, хотела иметь ее при себе. Она всегда так поступала. Но Трамани не придумал ничего лучше, как положить пустую коробочку обратно в чемодан. Объяснил ли вам Трамани, как он узнал о выигрыше в 700 тысяч франков? Это жалкий субъект. Он записывал номера всех лотерейных билетов, которые продал. А так как она никому не сообщила про свой выигрыш, он решил, что она еще не видела таблицы в газетах, еще ничего не знает. Он взял очередной отпуск и поехал за ней в Париж. Не знаю, как он собирался выкрутиться. Думаю, он был придурковат. А вы? Как вы собирались выкрутиться? Не знаю. Я полностью положился на Габера. Какую цель вы преследовали? Я не понимаю вопроса. Почему вы все это сделали? Не знаю. Мы хотели уехать в Южную Африку или Австралию. Сперва уехала бы я с 6 миллионами Элианы. Затем, чуть позже, ко мне приехала бы Жоржетта. И, может быть, Габер. Не знаю. Мы бы что-нибудь придумали. Мы бы уехали. Грация, облокотившись о стол и обхватив лоб левой рукой, сидел один в кабинете своего шефа. На ладони правой руки у него лежали два оставшихся патрона из барабана револьвера «Смит и Вессон». Он думал о своем сынишке Дино. Ему всего 3 года и 7 месяцев. И спит он, сжимая маленькие кулачки на подушке. Думал, как и всегда, о разных глупостях. Он попросил соединить его с Марселем. Белокурая девушка нерешительно перешагнула через порог. Грация смотрел на нее, разговаривая по телефону. «Слушай меня, малыш. Сейчас 7 часов. Через час тебя отвезут в Мариньян. Твой отец дал согласие. Тебя заберет военный самолет, который летит из Алжира. Я буду ждать тебя в аэропорту Бурже». «В котором часу я прилечу?» «Часов в 11. Что касается сегодняшней ночи, то я с твоим отцом договорился. А завтра он уже будет здесь». «Чтобы защищать меня?» «Нет. Чтобы привезти тебе чистое белье. Возможно, тебе придется встретиться с Габером и Гранденом. Ты не против?» «Ну, встретиться я предпочел бы с кем-нибудь другим». Даю тебе еще 15 секунд, а потом прерываю связь. И пока девушка говорила по телефону, стоя в своем голубом пальто, а свет лампы освещал ее белокурые волосы, Граци обошел стол. До него доносился голос паренька, говорившего на том конце провода. Мадемуазель Бенджамина Бомба стояла, вытянувшись перед лампой. В ответ она лишь молча кивала головой. Да, да, да, да. А паренек говорил: ты слышишь меня? Алло, они привезут меня. Алло, я снова увижу тебя. Сегодня вечером я увижу тебя. Алло, ты слышишь меня? Ты не отвечаешь мне. Бэмби, Бэмби, моя маленькая Бэмби. А она, не произнося ни слова, лишь кивала своей белокурой головкой, отвечая ему: да, да, да, да.